Валентин Пикуль. Баязет. Роман. Из книги «Кровь, слезы и лавры». Ленинград. Советский писатель. 1988 год. От автора читателю. Это мой первый исторический роман. Первый не значит лучший, но для меня, для автора, он всегда останется дороже других, написанных позже. 20 лет назад наша страна впервые раскрыла тайну героической обороны Брестской крепости летом 1941 года. Невольно прикоснувшись к раскаленным камням Бреста, я испытал большое волнение. Да, я вспомнил, что нечто подобное было совершено раньше. Наши деды завещали внукам своим лучшие традиции славного русского воинства. Отсюда и возник роман «Баязет», от желания связать прошлое с настоящим. История, наверное, для того и существует, чтобы мы, читатель, не забывали о своих пращурах. В этом романе отражены подлинные события, но имена некоторых героев заменены вымышленными.